Единственной причиной моего собственного беспокойства сейчас было постоянное ощущение, что я уже где-то встречала Эдуарда раньше. И что очень важно, я сама не понимала, почему. Чтобы я вспомнила, где именно. Я иногда вдруг обнаруживала, что пристально вглядываюсь в любимого, думая, где же я тебя видела раньше. Я чувствовала, что ответ витает где-то близко, будто забытое слово на кончике языка, но была не способна его уловить. И кроме того, я не могла понять, почему эта неотступная мысль каким-то образом связана с опасливым чувством, что все, если не думать о предстоящем столкновении с матерью, складывается уж слишком хорошо. Счастье мое слишком совершенно. Смутный суеверный страх этот овладевал мною только когда я была совсем одна. Я старалась уговорить себя, что эти волнения — лишь тень моего былого недомогания. А я ведь теперь от него уже полностью излечилась. Через несколько недель Эдуард решил навестить своего отца в Камбрии. Я бы с радостью поехала вместе с ним, но путешествовать вдвоем, без сопровождающих и без позволения матери, было немыслимо. Эдуард же хотел лично сообщить отцу о помолвке. Так что на следующий день после его отъезда я взялась за дело и принялась писать маме письмо. Я испробовала полдюжины вариантов, начинавшихся с «Я знаю, вы не одобрите» или «Боюсь, вы будете недовольны», и от всех отказалась, остановившись на «Вы, наверное, будете удивлены, но, надеюсь, не недовольны», узнав, что я помолвлена с мистером Эдуардом Рейвенскрофтом, известным художником. Мне казалось, что лучше не упоминать о том, что Эдуард останавливался в пасторском доме. Трудность же заключалась в том, что надо было придумать хотя бы что-то, что не слишком усилило бы мамино недовольство. Я все еще сражалась с письмом, когда Джордж вернулся из поездки в Олдебург и сообщил нам приятную новость. В Олдебурге он случайно встретился с Джоном Монтегю, своим давним знакомым. Он нам о нем уже рассказывал, в обществе одного приятного человека, который представился как Магнус Роксфорд, будущий владелец Роксфорд-Холла. Он оказался настолько приятным, что Джордж пригласил их обоих на следующий же вечер пообедать с нами. Я пожалела, что Эдуард пропустит это событие, так как мистер Монтегю очень неплохой художник-любитель, да к тому же еще и поверенный в делах, связанных с имением Роксфордов. Однако доктор Роксфорд приехал в город всего на несколько дней, чтобы присутствовать на слушаниях по поводу исчезновения его дяди. Несмотря на то, что приглашение было сделано вовсе не заблаговременно, Ада порадовалась за Джорджа. «Ему так редко выпадает случай побеседовать с мыслящими людьми», — сказала она. «И хотя общение с Эдуардом всегда удовольствие, я не могла ей возразить, ведь вся теология Эдуарда сводилась примерно к следующему. Если я, умерев, обнаружу, что существует жизнь после смерти, я буду приятно удивлен. То есть я надеюсь, что удивление будет приятным. Если же нет, это будет всего лишь забытье. Карпе дьем. Лови момент, лови день. Пользуйся моментом. Боюсь, это для меня сказано». Однако вместо того, чтобы ловить момент, я воспользовалась суетой приготовления к завтрашнему вечеру как предлогом и забросила письмо так, что оно осталось незаконченным до следующего утра. Да и утром я закончила его только потому, что Ада настойчиво предупредила меня, что если мы собираемся говорить при докторе Роксфорде, лондонском враче, несомненно, с обширным кругом знакомых, о моей помолвке, письмо к моей матери непременно должно быть отправлено почтой еще до того, как оба джентльмена появятся в доме. Мы с Адой стояли в гостиной у окна, когда в комнату провели наших гостей. На мне было простое белое платье, которое вызывало глубочайшее неодобрение моей матери. По ее словам, оно настолько вышло из моды, что его могли бы носить в прошлом столетии. Ада надела темно-синее, и я предполагаю, что в последних лучах заходящего солнца, отблесками сиявшего на наших волосах, мы выглядели точно на картине. Однако я совершенно не была готова к тому впечатлению, которое, как я вскоре поняла, произвела на мистера Монтегю именно я. Однако с первого взгляда мое внимание привлек Магнус Роксфорд. Он был всего на дюйм или около того выше ростом, чем Джон Монтегю, и чуть шире в плечах, но рядом с ним, когда они направлялись к нам по ковру, устилавшему пол, мистер Монтегю, казалось, шел в глубокой тени. Магнус Роксфорд был, вероятно, не старше лет 35, с густыми черными волосами, коротко стриженной черной бородкой, делавшей его слегка похожим на Мефистофеля, и с темными, поразительно яркими глазами. Хотя Джордж говорил нам, что он хорош собой, явно ощутимая сила его личности захватила меня врасплох. Поговорка «глаза — зеркало души» пришла мне в голову, когда я протянула ему руку, но когда наши пальцы соприкоснулись, у меня возникло неприятное ощущение, что моя собственная душа стала совершенно прозрачной для его взгляда. «Я очень рад познакомиться с вами, мисс Анвин». У него был низкий, звучный голос, напомнивший мне кого-то, только я не была уверена, кого именно. «А это мистер Джон Монтегю», — сказал Джордж. Я повернулась поздороваться с ним. Передо мной стоял худощавый человек в темном костюме с каштановыми, уже начинающими редеть волосами. И я тут же ощутила, что он глубоко взволнован. Джордж Монтегю не сводил с меня пристального взгляда. Когда наши взгляды встретились, он постарался совладать со своим волнением. Казалось, он увидел перед собою привидение. Что-то в испуганном выражении его лица мгновенно привело на память последнее посещение. Зловещую тень, от которой я мысленно отшатнулась, столь же мгновенно. Рука, пожимавшая мою ладонь, была холодна и заметно дрожала. «И я тоже, мисс Анвин. Я очень-очень рад знакомству с вами», — произнес он, запинаясь чуть ли не на каждом слове. «Спасибо, сэр. Я только сожалею, что мой жених, мистер Рейвенскрофт, не смог быть сегодня здесь, чтобы встретиться с вами». Я не собиралась объявлять о своей помолвке так быстро и неожиданно. Меня вынудило к этому его волнение. Он заметно вздрогнул при слове «жених» и, казалось, сделал над собой невероятное усилие, чтобы обуздать свои чувства. «Мистер Рейвенскрофт — профессиональный художник», — сказала Ада, «и много путешествует в поисках сюжетов». «Совершенно замечательно», — сказал мистер Монтегю, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Я имею в виду, то есть, я хочу сказать...» Воцарилось неловкое молчание, все ждали, чтобы он продолжил. «Мисс Анвин», — произнес он наконец, — «вы должны извинить меня. Дело в том, у вас совершенно необычайное сходство с моей покойной женой Фиби, и это меня просто потрясло». «Мне очень грустно», — ответила я, — «услышать о ее смерти. Это случилось недавно?» «Нет, она умерла 5 лет тому назад». «Мне очень грустно слышать об этом», — повторила я и не могла придумать, что же еще можно сказать. На расстоянии стольких лет его потрясение моим сходством с нею еще больше огорчало. Ада, к моему облегчению, отвела Джона Монтегю чуть в сторону от нас, и со мной стал беседовать доктор Роксфорд. «Что, мистер Рейвенскрофт живет в наших краях?» «Не всегда», — неловко ответила я. «Как Ада уже упоминала, Эдуард много путешествует. Сейчас он поехал в Камбрию навестить отца». «Эдуард Рейвенскрофт? Не думаю, что мне знакомо это имя. Интересно, попадались ли мне на глаза его работы?» «Возможно, что пока нет», — сказала я. «Видите ли, Эдуард пока еще только пролагает свой путь в большой мир. Ему всего 26 лет, но я уверена, он добьется успеха». «Тогда я буду с нетерпением ждать, когда увижу плоды этого успеха. Я глубоко интересуюсь живописью, мисс Анвин, особенно работами моих современников». «Случилось так, сэр», — сказала я нерешительно, — «что у нас здесь есть одна из его картин. Я не сомневаюсь, он не стал бы возражать, если бы вы на нее взглянули. И мистер Монтегю тоже, если он того пожелает». Этюд Орфордской башни был заключен в раму и висел на стене в малой гостиной напротив. Оба гостя, Джон Монтегю уже восстановил душевное равновесие, хотя я постоянно чувствовала, что его взгляд то и дело останавливается на мне, когда он полагает, что я этого не замечаю. Молча какое-то время рассматривали картину, а мы с Джорджем ожидали приговора. Ада пошла посмотреть, что делается с обедом. «Это очень хорошо. «Действительно очень хорошо», — произнес, наконец, доктор Роксфорд. «И весьма оригинально. Мистер Рейвенскрофт побывал в Париже?» «Нет», — ответила я, «хотя он надеется в довольно скором времени». «Эдуард твердо решил, что мы проведем в Париже наш медовый месяц». Я почувствовала, что щеки мои при этом покраснели. «В таком случае впечатление от этой работы еще сильнее. Вы разве так не считаете, Монтегю?» «Да, очень хорошо, как вы и сказали. Я сам пытался чуть ли не дюжину раз писать тот же сюжет, но ни разу не добился такого успеха». «Ну-ну, дорогой друг», — возразил Магнус, — «вы прекрасно знаете, что ваш этюд Холла достоин находиться в любой компании. На самом деле в этой работе есть что-то, напоминающее мне о вашей. Мистер Монтегю, — пояснил он мне, — написал великолепную картину «Роксфорд-Холл в лунном свете», которая, я сильно опасаюсь, станет моей лебединой песней. Вы, мистер Вудворд, возможно, слышали о предрассудке, бытующем в браконьерском братстве. Всякий, кто увидит призрак монаха, умрет в течение месяца. В моем случае, хотя я никакого призрака не видел, умер, по всей видимости, мой талант, каким бы он ни был». Мистер Монтегю произнес все это легким тоном, но горький подтекст был совершенно очевиден. «А я уверен, — ответил Джордж, — что вашему таланту просто нужно некоторое время полежать под паром. Кроме того, вы ведь профессионал. На ваше время постоянно посягают многие. Вряд ли вы можете соревноваться с теми, кто целый день только и делает, что пишет картины». По лицу мистера Монтегю можно было предположить, что он не вполне согласен с Джорджем. Но какой бы ответ он ни обдумывал в этот момент, ему помешал звук гонга, призывавший к обеду. К тому времени, как унесли рыбные приборы, за окном уже совсем стемнело. Джордж сидел во главе стола, спиной к камину, где не разжигали огня. Справа от него расположились Ада и Магнус Роксфорд. Слева, лицом к окнам, я и Джон Монтегю. Я была благодарна за такое распределение мест, так как мне не приходилось встречаться с ним взглядом, если только он не обращался непосредственно ко мне, а это случалось очень редко. Я все еще пыталась избавиться от дурного предчувствия, которое он пробудил во мне, хотя, вероятнее всего, это был просто мой страх перед тем, что принесет завтрашний день в виде письма от мамы. До этого времени беседа охватывала множество тем, от недавнего избрания мистера Милле в Академию художеств и новых научных исследований Библии до эффективности месмеризма в облегчении боли и даже в излечении болезней. Эта практика, по мнению доктора Роксфорда, была преждевременно отвергнута профессиональными медиками. Примечание. Джон Эверетт Милле, годы жизни 1829-1896, английский художник, один из основателей братства прерафаэлитов. Конец примечания. Некоторое время он рассказывал нам о природе месмерического внушения и о том, как оно может влиять даже на деятельность сердца. «Сколько бы мы ни толковали о прогрессе, — сказал он в заключении, — мы, то есть, прямо говоря, большая часть моих коллег, решительно и вроде бы с презрением отвергаем любые методы лечения, какими бы эффективными они ни были, если не можем найти им материальное объяснение. Вам придется извинить меня, Монтегю». Он уже слышал, как я раньше распространялся на эту тему. Джон Монтегю пробормотал что-то, чего я не расслышала. «А возможно ли, — спросил Джордж, — месмеризировать человека против его воли?» «Да, возможно. При условии, что это весьма впечатлительный объект. Но на такое может решиться только шарлатан. А если человека месмеризировать, его можно заставить поступать так, как велит ему месмерист? Я сомневаюсь, что зрелого рационального индивида можно побудить действовать против его глубочайших инстинктов. Я не хотел бы вдаваться в дальнейшее рассуждение». «Вы упомянули, мне кажется, — сказала Ада, — что в состоянии транса человеку можно приказать увидеть людей, которые на самом деле отсутствуют. Я догадалась, потому как она избегала моего взгляда, что она спрашивает об этом ради меня». «Да, совершенно верно». «Как вы полагаете, не могло ли это объяснить то, что спириты, то есть спириты-медиумы, верят, будто они могут общаться с умершими?» «И правда могло бы, миссис Вудвард. По крайней мере, это касается тех, кто не совершает прямого обмана, что обычно очень широко распространено в спиритических кругах». «А возможно ли, — спросила я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос не дрожал, — чтобы кто-то впал в транс, не подозревая об этом, и оттого видел бы людей, которых на самом деле там нет?» Доктор Роксфорд с минуту внимательно смотрел на меня, прежде чем ответить. Я почувствовала, что он пытается разгадать, какая мысль кроется за моим вопросом. То, как в его темных глазах отражалось пламя свечей, вызвало во мне чувство странного беспокойства. «Это возможно, да. Но впасть в глубокий транс, не подозревая об этом, такое может произойти с объектом лишь в исключительных случаях, мисс Анвин. Если только вы не имеете в виду состояние между сном и пробуждением». «Нет», — ответила я, призвав на помощь всю свою храбрость, — «я думаю... Я хотела сказать, моя подруга как-то рассказала мне об одном очень странном явлении. Однажды днем она вошла в комнату, где сидели ее мать и сестры, и увидела на диване молодого человека, которого никогда раньше не встречала. Но потом она обнаружила, что для всех других он оставался невидим. Он поднялся с дивана и направился к ней. Она не испугалась, а потом вроде бы растворился в воздухе. И вот мне хотелось бы знать, может быть, она впала в транс?» «Я не думаю, что это можно объяснить трансом, и вы, очевидно, уверены, что ваша подруга не обманывалась сама, или...» «Я совершенно уверена, что все произошло именно так, как она мне описала». «И ваша подруга не испугалась? Это совершенно необычно». «Она не испугалась молодого человека. Она сказала, что не приняла его за привидение, потому что он был такой обыкновенный. Она слышала звук его шагов по полу. Но все это ее совершенно потрясло, ведь она знала, что другие его не видели». В комнате вдруг стало очень тихо. Я чувствовала, что Джон Монтегю то и дело переводит взгляд с меня на доктора Роксфорда и обратно. «Ваша подруга только один раз пережила такой опыт». «Думаю, да. Это случилось с ней спустя несколько недель после серьезного падения, от которого она много часов оставалась без сознания». И снова я ощутила, как гнетет меня пристальный взгляд доктора Роксфорда, словно знающего все, о чем я умолчала. «Это может быть вполне объяснимо, но, разумеется, мне пришлось бы сначала осмотреть юную леди, чтобы увериться в этом. То есть это может объясняться тем, что она перенесла повреждение мозга. Оно называется лизия, которая, вероятнее всего, само собой излечится через некоторое время». «Она, несомненно, будет очень рада услышать это, сэр, и почувствует большое облегчение». «Облегчение, мисс Анвин?» «Я хотела сказать, от того, что это излечится». «Понятно». Доктор Роксфорд продолжал смотреть на меня с интересом, будто размышляя о чем-то. Я чувствовала, что он побуждает меня сказать больше того, что я уже сказала, но тут Ада нарушила молчание, спросив, есть ли какие-нибудь новости о слушаниях по поводу исчезновения его дяди. «Я полагаю, миссис Вудвард, что постановление о признании его скончавшимся будет вынесено в довольно скором времени. Но на ваш вопрос уместнее ответит мистеру Монтегю». «Здесь все должно быть просто», — сказал Джон Монтегю. «В случаях, подобных этому, где нет конфликтующих интересов, то есть нет никого, кто может понести потери в случае признания смерти, дело суда сводится к простому решению. Является ли на основании представленных доказательств неопровержимо вероятным, что пропавший человек скончался? И учитывая, что Корнелиус Роксфорд был слабым пожилым человеком, тот факт, что никто его не видел со дня грозы, разразившейся 3 месяца тому назад, уже является достаточным доказательством. Каким бы образом он ни выбрался из дому, он не смог бы пережить ночь в лесу. Единственной реальной трудностью будет объяснить, как он вообще смог выбраться из своих апартаментов. Дрейтон, его слуга, говорил мне, что видел, как Корнелиус в тот вечер ушел к себе в 7 часов, еще до того, как началась гроза. Когда я прибыл туда через сутки, все двери оказались запертыми изнутри не только на ключ, но и на засовы. Так что мне пришлось взломать дверь в кабинет. Все окна, разумеется, были закрыты и заперты на щеколды, да и в любом случае они расположены слишком высоко, чтобы он мог до них дотянуться. Так что он либо ушел через какой-то тайный ход, хотя тщательные розыски не обнаружили и следа чего-либо подобного, либо мы с Дрейтоном ошиблись. Дрейтона уже теперь не допросишь. Он упал замертво, как вы, вероятно, слышали, когда я занимался поисками. Я с тех самых пор задаюсь вопросом, не могло ли случиться так, что двери на галерею, которые я открывал изнутри в состоянии весьма значительного нервного возбуждения, на самом деле просто заклинило, и они вовсе не были заперты, как и предположил инспектор полиции. Мне легче усомниться в собственной памяти, чем поверить, что человек мог просто исчезнуть, словно растворившись в воздухе. И таким же, как я надеюсь, окажется мнение суда. «Я сам задумывался над вопросом», — сказал Джордж. «Не могло ли исчезновение его собственного дяди при подобных же обстоятельствах таким вот образом сказаться на его разуме?» «Вполне возможно», — ответил доктор Роксфорд. «Психическое состояние моего дяди в самом лучшем случае можно было бы назвать неустойчивым, а шок от сильной грозы...» Они с Джоном Монтегю обменялись взглядами. Я подумала было, что он сейчас продолжит, но тут Хэтти внесла мясо. Джордж принялся его разрезать, и Ада перевела разговор на более легкие темы. «Успокоенная диагнозом доктора Роксфорда, а я думала об этом именно так, я решила, что стану наслаждаться оставшейся частью вечера. Все было бы вообще прекрасно, если бы рядом со мною сидел Эдуард, а не мистер Монтегю. Но тогда, — размышляла я ни за что не осмелилась бы задавать доктору Роксфорду вопросы о посещениях. Занавеси на окнах не были задернуты, и отражавшееся в стеклах золото горящих свечей словно плыло среди темных силуэтов кустов и деревьев. Расплывчатые черты моего собственного лица виднелись за Адиным плечом, отраженные в темнеющем стекле. Захваченная этой игрой теней, я отвлеклась от того, что происходило за столом, когда вдруг осознала, что доктор Роксфорд уже довольно долго о чем-то говорит. «Живем ли мы после смерти?» — говорил он. «И если так, то в какой форме? Это, несомненно, величайший вопрос нашего времени. Он никогда, по моему мнению, не может быть решен отрицательно, ибо для нас всегда остается открытая возможность предполагать, что умершие остаются жить, но не способны вступать в общение с нами. А ведь один единственный неопровержимый пример коммуникации из потустороннего мира помог бы установить истину раз и навсегда. Представляете, что это было бы за открытие? Человек, его совершивший, встал бы в один ряд с Ньютоном и Галилеем. Для тех, кто наделен даром веры, это, разумеется, не вопрос». Джордж выглядел при этом несколько смущенно. «Но для тех, кому нужно увидеть, прежде чем поверить...» «Я надеюсь, мистер Вудвард, что вы не находите мои рассуждения оскорбительными?» «Вовсе нет», — ответил Джордж. «Я нахожу их интереснейшими». «Но что, с вашей точки зрения, могло бы составить доказательство?» «Коммуникация из-за могилы, которая не могла бы идти ни из какого другого источника?» Спириты-медиумы, я полагаю, достаточно часто утверждают, что получают такие сообщения. В этом и заключается трудность. Сколько бы ни было таких сообщений, они никогда не убедят скептиков. И если бы вам когда-нибудь пришлось посетить сеанс, как мне за мои грехи приходилось это делать, чтобы разоблачить мошенничество, вы бы убедились, что большинство сообщений, получаемых через спиритов-медиумов, так невероятно банальны, что заставляют предположить, что жизнь после смерти была бы просто невыносима. Тогда вы, видимо, считаете, что все эти проявления духов — мошенничество либо заблуждение. В большинстве случаев — да. Я не решился бы утверждать, что во всех, хотя бы потому, что хочу сохранить объективность в этом вопросе. С научной точки зрения нет непременной связи между христианской доктриной или доктриной любой иной религии, и характером жизни после смерти, если таковая существует. Все религии, насколько мне известно, сулят жизнь после смерти, в том или ином виде, будь это рай христианина или магометанина. Вечный цикл возвращений, предлагаемый различными религиями Индии и Дальнего Востока, или лимб шаманства. У каждого народа свое собственное божество, и реки крови были пролиты, чтобы доказать, какое из них бог истинный. И все же возможно, что все ошибались, или что все эти верования имеют одно и то же происхождение. Логически рассуждая, доказательство существования жизни после смерти само по себе не докажет существование Бога. Ничего не скажет и о том, что жизнь после смерти вечна. И в самом деле, если быть абсолютно логичным, это не докажет даже, что каждый человек обязательно будет жить после смерти. «Вот здесь вы очень существенно отходите от христианской доктрины», — заметил Джордж. «То, что все равны перед лицом Господа, является, я сказал бы, одним из главных стержней христианства». «Истинно так, но с моей позиции научного скептицизма я, увы, ничего не могу принять, как само собой разумеющееся. Судя же по моему опыту, я ведь месмерист. Вовсе не трудно поверить, что рай и ад, боги, демоны, призраки и духи содержатся у нас в мозгу, то есть в уме, с оговоркой, что это нисколько не делает их менее реальными или могущественными, чем в старых представлениях. Мы думаем о нашем разуме как о чем-то заключенном в узких пределах черепа. Но мы с тем же успехом могли бы представить себе пещеру, заполненную темной водой и связанную каким-то подземным ходом с беспредельными глубинами океана. И тогда думать о каждом индивидуальном разуме как о капле единого, великого океанического разума, в котором содержится все. Все боги и демоны, любой рай и любой ад, каждый из религий, существующих на Земле, вся история, все знание, все, что когда-либо происходило. Это разум, о котором воистину можно сказать, что для него ничто не проходит незамеченным, даже такая малость, как падение малой птицы. Примечание. Магнус Роксфорд уподобляет океанический разум Богу, для которого ничто не проходит незамеченным. Смотрите упоминание птиц малых в Евангелии. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29, конец примечания. Он замолк, покручивая ножку бокала между большим и указательным пальцем. В хрустале колыхался темно-вишневый свет. Однако это всего лишь досужее размышление, а мы говорили о поиске доказательств. Предположим, просто ради обсуждения, что коммуникация из-за гроба возможна и что существует такая вещь, как ясновидение. Под этим словом, за неимением более точного термина, я подразумеваю в особенности способность воспринимать и вступать в общение с духами. Нам известно, поскольку у нас нет ни единого доказанного примера, что ясновидение должно быть крайне редким явлением. Но я предполагаю, тем не менее, что мы столкнулись с кем-то, кто, как представляется, обладает такой способностью. Давайте возьмем, если вы позволите, мисс Анвин, случай с вашей подругой. Если бы молодой человек, точно той наружности, как она вам описала, незадолго или после этого случая скончался, и она, ничего о нем не зная, узнала бы его по портрету, этот случай нужно было бы исследовать. А если с ней произошло несколько таких случаев, тогда перед нами было бы прима факие. Примечание. Здесь при наличии прямых доказательств явление ясновидения.